Глава 5. Злополучная охота на антилоп. Путь их лежал через голую пустыню, лишенную зверей и почти безводную, тянувшуюся на пространстве почти 100 миль. Бизонов совсем не было видно, и только изредка попадались олени. Отряду пришлось поэтому довольствоваться захваченным с собой вяленым мясом. Это была так называемая полынная пустыня. Время от времени пробегала антилопа, но это чрезвычайно пугливый зверь. И он держится всегда на расстоянии, недосягаемом для выстрела. На третий день их отъезда Галлеру показалось, что совсем близко промелькнула рогатая голова антилопы. Спутники не были уверены, что он не ошибся, и не пожелали отправиться с ним на поиски. И он один свернул с дороги. Гаде оставил при себе собаку Галлера, которую тот не хотел взять с собой, чтобы не спугнуть дичь. Мора проявлял бодрость и был полон свежих сил, и Галлер счел, что даже в случае неудачного исхода охоты, ему удастся присоединиться к своим товарищам. Холмистый хребет Симарона имел странное строение. Тянулся с востока на запад, поперек долины. Вершина его была частью покрыта чащей из кактусов, к которой и подъехал Галлер. У подошвы холмов он сошел с коня, повел его тихонько под устцы вверх и слегка привязал к ветвям кактуса. В большей предосторожности надобности не представлялось, ввиду послушного нрава Мора. Затем он тихонько пробрался сквозь колючки к тому месту, где скрылась, как ему показалось, антилопа. К удовольствию Галлера, там оказалась даже не одна, а две красавицы антилопы. Но, к сожалению, они были слишком далеко, чтобы можно было рассчитывать на удачный выстрел, на расстоянии не менее 300 шагов. К тому же они стояли на голом и гладком обрыве, и нигде поблизости не было даже засохшего кустарника, за которым мог бы укрыться Галлер. Что оставалось предпринять? Несколько минут Галлер простоял неподвижно, стараясь припомнить, какие приемы, употребляемые охотниками за антилопами, о которых слышал от своих спутников, он должен был бы применить в этом случае. Попробовать подражать крикам животных? Помахать носовым платком? Или лучше попробовать привлечь их, растянув свое красное подседельное одеяло? Наконец он остановился на последнем и повернул назад, чтобы захватить свое одеяло, как вдруг внимание его привлекла какая-то линия цвета глины, тянувшаяся поперек степи по ту сторону убежища антилоп. Она перерезала поверхность долины и могла быть либо буйволовой тропой, либо руслом какого-то потока. Но так или иначе, это было как раз таким прикрытием, какое ему нужно было, тем более что животные были от него шагах в 100. И даже все больше приближались к нему. Галлер выбрался из чащи и побежал по краю обрыва к тому месту, где хребет спускался, как он заметил, все ниже, до уровня долины. К его изумлению, здесь оказался широкий ручей, чистая прозрачная вода которого протекала по песчаному и известковому руслу. Берега были низкие, приблизительно до 3 футов выше поверхности воды, за исключением того места, в которое упирался хребет холма. Тут берег был повыше. С него-то и спустился Галлер. И пошел по руслу, вброд, вверх по течению. Подвигаться таким образом вперед было трудной задачей. Но ручья было очень мягко и податливо. Вдобавок двигаться надо было очень осторожно, чтобы не спугнуть дичь. Но Галлера так соблазняла перспектива добычи на ужин, что это побуждало его напрягать все силы. Правда, начинал побаливать поврежденный бок. Но что за беда, путь не очень долог. Галлер очутился, наконец, перед полынными кустами, покрывавшими часть берега. Здесь, по его расчету, и должно было быть самое удобное место. Выпрямившись тихонько настолько, что мог заглянуть сквозь листву, он убедился, что не ошибся. Дичь находилась как раз на таком расстоянии, что можно было сделать меткий выстрел. Взявшись за ружье и прицелившись, он выстрелил. И, взглянув затем, увидел, что самец успел отчаянно метнуться единственный раз. И упал мертвый на земь, а самка бросилась бежать. Галлер хотел побежать к тому месту, где ждала его добыча, как вдруг с изумлением почувствовал, что не может высвободить ноги, как будто они увязли или что-то крепко держало их. Он еще раз попытался шагнуть, еще и еще раз рванулся, но также безуспешно. А при третьей попытке он потерял равновесие и упал навзничь в воду. Задыхаясь от усилий, он добился, наконец, того, что снова встал на ноги, но тотчас же снова почувствовал, что ноги его как бы вросли в землю. Напрасны были все его усилия. Ног невозможно было подвинуть ни назад, ни вперед, ни вправо, ни влево. И в довершение он почувствовал, что вязнет все глубже. Тогда только ему стала ясна страшная правда. Он увяз в зыбучем песке. Мягкий песок доходил уже до самого верха его кожаных сапог, так тяжко сжимая в них ноги, что нечего было и думать высвободить их из сапог. И он чувствовал, что погружается все глубже и глубже, медленно, но неумолимо, как будто какая-то подземная нечистая сила властно увлекала к себе свою жертву. Весь охваченный невыразимым ужасом, он стал громко кричать, призывая на помощь. Но откуда он мог ожидать ее? На несколько миль вокруг в этой пустыне не было ни души. Быть может, ни одного живого существа, кроме его привязанного коня, ответное ржание которого звучало как насмешка над отчаянием его господина. Галлер изгибался вперед, насколько только позволяла его прикованность к земле, и, словно обезумев, начал исступленно взрывать песок у ног, но он только царапал его с поверхности, и небольшая ямка, которую ему удавалось сделать, почти тотчас же снова наполнялась песком. Вдруг у него мелькнула мысль. Если бы удалось уложить горизонтально ружье, оно, быть может, могло бы ему послужить некоторой опорой. Он оглянулся, отыскивая его глазами, но ружья нигде не было видно. Зыбучий песок почти совсем засосал его. Последняя его надежда рухнула почти в ту же минуту, как вспыхнула. И с крушением ее пришлось отказаться от всякой мечты о спасении. По крайней мере, Галлеру больше ничего не приходило в голову. Им начинало овладевать какое-то странное отупение. Надо было собрать всю силу воли для борьбы с этим душевным оцепенением, чтобы мужественно встретить смерть лицом к лицу. Стоя совершенно прямо, он то обводил глазами необозримую поверхность прерий, то подымал их вверх, в безоблачное синеве неба, и в душе его рождались то покаянные, то молитвенно-благоговейные чувства. Солнце лило свои яркие и радостные лучи на несчастного обреченного, словно желая пролить утешение в скорбное сердце его, словно вдыхая в него мужество. Так, безнадежно и безропотно ожидая конца, погрузившись уже почти до пояса, он вдруг расслышал знакомый звук, вмиг прояснивший его мысли и наполнивший душу новой надеждой. Это снова заржала лошадь. Его конь, Боже всемогущий, быть может, через коня он пошлет ему в самую последнюю минуту спасения. Не теряя ни секунды, Галлер начал, как только мог громко, звать лошадь по имени. Он знал, что она непременно прибежит на его зов, если только услышит его, потому что привязана она была слабо, и если рванется, ветка кактуса должна будет уступить лошадиной силе. После короткой паузы Галлер снова принялся звать словами, знакомыми и привычными его верному Мора. Затем снова умолк, прислушиваясь с сильно бьющимся сердцем. Несколько секунд все было тихо. Потом послышался шум, как будто лошадь рвалась, освобождаясь. Наконец отчетливо раздался ее быстрый и мерный галоп. Все ближе и явственнее звучал ее бег, пока красавец-конь не вскочил на береговой край, под которым стоял, погибая его господин. Тут он остановился, встряхнул гривой и пронзительно заржал, по-видимому смущенный тем, что не находил своего господина, нервно поводя мордой во все стороны. Галлер, отлично знавший все привычки несравненного создания, протянул руки, продолжая обращаться к нему с магическими ласкательными словами. Конь взглянул, наконец, вниз, увидел своего господина и одним скачком прыгнул в ручей. Через мгновение повода были в руках Галлера. Ни одного мгновения медлить было нельзя. Он уже ушел в песок по грудь, уже касался подмышками воды. Быстро ухватившись за спускавшийся с седла ремень и потянув его, чтобы убедиться, прочно ли он висит, он сделал как мог быстро в своем неудобном положении петлю и проделал в нее голову и плечи так, что она поддерживала его подмышки. Пока он все это делал, животное хорошо понимало, казалось, чего от него ждали. Оно, по-видимому, понимало и особенность почвы, потому что все время, пока Галлер связывал ремень, оно беспрестанно переминалось с ноги на ногу, не позволяя себе увязнуть. Приготовления были кончены, и Галлер с тоской и ужасом в душе сделал сигнал своему коню бежать вперед. Но умное животное, как бы вполне ясно понимая положение своего господина, не помчалось сразу, что могло бы вывихнуть руки Галлеру, а тихо тронула и медленно двинулась вперед. Ремень туго натянулся, Галлер почувствовал, что тело его шевельнулось, еще минута, и он с невыразимым восторгом убедился, что извлечен из песка. К сожалению, радостное чувство Галлера было омрачено ощущением острой колющей боли. Правда, он дотащился до лошади, собрался еще с силами и крепко обнял шею верного животного в благодарность за спасение, с неимоверным усилием забрался даже на седло, но тут его силы совершенно иссякли. Оставив ружье и сапоги на произвол судьбы, пожертвовав даже охотничьей добычей, он желал только одного теперь – бежать с места своего страшного приключения. И судорожно ухватившись руками за луку седла, собравшись еще с последними силами, чтобы направить куда следовало коня, он медленно поплелся к условленному месту стоянки, куда и приехал, наконец, измученный страшными болями в боку и бедре.